«Да что-то ничего в волнах не видно», — ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин. «Это уж кому как повезет», — прогудел с подоконника критика Бабков. Радость разгорелась в маленьких глазках штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто: «Не надо, товарищи, завидовать. Дачи всего 22, и строится еще только 7, а нас в Массолите 3000». 3111 человек! — вставил кто-то из угла. — Ну вот видите, — продолжал штурман, — что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас. — Генералы! — напрямик врезался в склоку Глухарев, сценарист. Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты. «Один в 5 комнатах в Перелыгине!» — вслед ему сказал Глухарев. «Лаврович один в 6!» — вскричал Денискин. «И столовая дубом обшита». «Сейчас не в этом дело, — прогудел Абабков, — а в том, что половина 12-го!» Начался шум. Назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино. Попали не в ту дачу, к Лавровичу. Узнали, что Лаврович ушел на реку. Совершенно от этого расстроились. Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному номеру 930. И, конечно, никого там не нашли. «Он мог бы и позвонить!» — кричали Денискин, Глухарев и Квант. Кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном 1000 свечевыми лампами, на 3 цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. На 1-м обнаженное в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на 2-м голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал резчайший свет, а на 3-м груда заскорузлых тряпок. Возле обезглавленного стояли профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по Массолиту, литератор Желдыбин. Машина заехала за Желдыбином и 1-м долгом вместе со следствием отвезла его, около полуночи это было, на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уж все поехали в морг. А вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать. Пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в Грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком. Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить. И совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Кван с Бескудниковым. Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича. Все столики на веранде натурально оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых,